а закончить эту напряженнейшую пантомиму внезапным расслаблением. Придумал. Яго рисует Родриго картину влюбленности Дездемоны и Кассио. Он столь реально фантазирует, что после ухода Родриго сам остается под впечатлением своей фантазии. Во всем этом зловещий юмор. Дездемона все время говорит Отелло о необходимости простить Кассио. Станиславский замечает, что делает она это из уверенности, что Мавра следует воспитывать в традициях гуманизма. Так повелось начало их знакомства и продолжается теперь, хотя условия сильно изменились. Но Дездемона не замечает того, что о Кассио говорить не следует. «Я гордился десятком своих находок». Но оказалось, что все это уже давно открыл Станиславский. И как он все эти находки описывает, как славно описывает и как понятно. Проходя мимо гардероба, я слышал, как горластая наша дежурная, замолкнув, слушала по радио чтение глав «Воскресенье». Одеваясь и выходя, я тоже услышал то место, когда Нехлюдов и Катюша поцеловались один раз, потом другой, потом посмотрели в глаза друг другу, как бы спрашивая, стоит ли целоваться в третий раз. И, видимо, придя к заключению, что стоит, поцеловались в третий. Долго еще этот текст стоял в моей памяти. Я думал, какой анализ секунды. И Станиславский в Отелло так за секундой секунду проходит, ничего не оставив неясным. Но у нас ведь теперь 20 век, танки, самолеты, другие будто ритмы. И мы под этим предлогом все пропускаем, что происходит между людьми именно в области тех нюансов, которые и есть дыхание жизни. Без этих нюансов актер только робот. Он сможет поцеловать и раз, и два, и три, но взглянуть в глаза и понять, стоит ли именно в третий раз целоваться, он, этот робот, не сможет, конечно. Однако анализ – вещь относительно медленная, а в жизни все мгновение. И на сцене, в конечном счете, все должно быть мгновенно, без лишних задержек, но после анализа и на основе его. Когда внутренний рисунок точен, когда каждый поворот психологии ясен, вчеканен в сознании, можно начать играть быстро. Ибо в самой природе все реакции, все оттенки, все проявления действий, все протекает стремительнее, чем это делается нами на сцене. При точности проживания всяческой мелочи найти нужный темп. В таких сценах, как подслушивание Отелло, надо прибегать и к смелым постановочным приемам, не ограничиваясь чистым бытовым построением. Тут нужен резкий, формальный и ритмический рисунок. Когда отменяются репетиции по болезни актера или по другой причине, я тоже заболеваю, только уж психически. Я маюсь до вечера с навязчивой мыслью, что время проходит. И мне кажется, будто я ощущаю это пустое движение. Отдыхать? Но я не умею заниматься другой работой. Да, я делаю это, но та работа, какая была запланирована, мучит меня. Я еле дожидаюсь завтрашнего дня. Ах, как хорошо быть живописцем и не зависеть ни от кого. Встал, взял в руки кисть и рисуй себе. Хорошо бы, конечно, узнать, что, в свою очередь, мучает их, живописцев. Анатолий Васильевич, у актера X заболели зубы.